дурацкие мелькания среди гостей, на которые папа вскоре откликнулся недоуменной репликой в письме: «Зачем ты снялся в роли статиста?» Июнь 2 2009 года. Опять двойка. Нодар, Нодар Чилидзе, врач, кандидат медицинских наук, друг Ефима Шифрина, меня как-то учил: за каждым высказыванием собеседника прячется намерение. Он, правда, никогда не высмеивал мою доверчивость. Он просто предупреждал. Об этом толдычат хорошие режиссеры. Поступки героя не соотносятся со словами. Мы слышим одно, а видим другое. Мы слышим признание в любви, а видим, что за ним таится в лучшем случае скука, а в худшем — ненависть. У влюбленных другая игра. Они часто изображают незаинтересованность, чтобы отложенная до поры страсть выстрелила, как сжатая до кольца пружина. В реальной жизни я так и не научился участвовать в этой игре. Мне легче в очередной раз ошибиться. Меня продолжают обманывать, а я продолжаю верить в то, что за словом последует объявленный поступок. Значит, ровно в 12 не опоздаете, и опять как дурак стою и жду. Вы же знаете, как мы вас любим, и печатают очередную гадость. Верну через неделю. Мне бы сейчас эти 10 000 совсем не помешали. Разве можно научиться не доверять ближним? Возможно, и за моими речами прячутся другие намерения. Вообще, к чему этот пост? Неужели я и вправду хотел сказать им что-то совсем другое? Апрель 4 2009 года. Это самое. Вчера Выжутович взял у меня интервью для российской газеты. Уже попрощавшись, он вдруг снова включил диктофон. «Вы думаете о старости? Можете ли рассуждать о смерти?» «Да», — ответил я, — «думаю. Мне не страшно говорить о смерти. Мой отец не оставил нам с братом никаких нерешенных дел. Он знал, что умрет, и хотел, чтобы мы относились к смерти не как барышни, которые боятся даже произносить это слово. Когда у человека обнаруживают рак, надо перестать шептаться и называть болезнь «это самое». Надо начать лечиться. Надо перестать заклинать духов и заваривать травки. Мы могли бы не потерять так рано ни Яна, ни Сашу Абдулова, ни Бориса Хмельницкого, если бы и они так безрассудно не потеряли время. Лестница жизни, возможно, уводит в небо, но надо сделать все, чтобы не споткнуться на той ступеньке, где тебя еще видно с земли, пока ты не скрылся за парным облачком, которое я не настаиваю и принимает для кого-то облик Спасителя, в которого они так свято верили на земле. 25 сентября 2007 года. На завтрак были овсяная каша и вчерашние сырники. Перед тем, как закапать Марку капли в глаза, я вдруг подумал: как хорошо, что я завтра переберусь в котельники, и постылый утренний ритуал отложится на целых 4 дня. Подставляя под кран пиалы с засохшими хлопьями Геркулеса, я мысленно составлял предложения, которые должны были бы передать мой восторг перед счастливым уикендом. Но затем этот восторг омрачился издержками непослушной памяти. Одна из фраз должна была содержать число лет моих тайных отлучек в высотку. Но я не помню год, в который я купил квартиру в котельниках. И правда, что я не знаю, сколько в ней квадратных метров, я не помню ничего из того, что должен помнить мемуарист: даты, фамилии, явки. К слову сказать, я не помню, где сохранил пароли для некоторых программ на ноутбуке. Декабрь 7 2008 года. Эпиграф. «Память ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под усы коня». Николай Гумилев. В Риге в русской драме работал один артист, который не утруждал себя запоминанием имен новых знакомых. Он выкручивался замечательным образом. К своим собеседникам обращался скороговоркой, произнося «Аечка» или «Айнька». Независимо от пола такое обращение подходило всем, потому что совпадало с окончанием любого имени. Людям публичным, в окружении которых каждый день появляется много новых лиц, можно было бы посоветовать прибегнуть к этой маленькой хитрости с одной оговоркой: род занятий и профессию свежего приятеля уже не заменишь ни Аечкой, ни Айнькой. Позавчера в спортклубе...